Глава 5. Преследование. Было около 2 часов пополудня, когда лейтенант Вассер, объездив с 2 своими жандармами все окрестности, возвращался в Меревиль. Всадники и лошади казались одинаково измученными. А между тем, экспедиция эта не имела того счастливого результата, которого ожидал от нее Вассер. Напрасно объездил он все трактиры, кабаки, числившиеся на дурном счету в околотке. Собирал сведения о мошенниках, ограбивших накануне Лафаре, останавливал всех бродяг и нищих, попадавшихся ему по дороге. Конечно, из числа последних были очень подозрительные, и большая часть действительно принадлежала к аржерской шайке. Но их паспорта были совершенно в порядке. Даваемые объяснения на вопросы совершенно просты и натуральны. В случае надобности каждый мог представить за себя поручительство какого-нибудь известного лица в соседстве. А потому, как ни сильны были подозрения, внушаемые ими, лейтенант должен был их отпускать. Неудача эта, после всего перенесенного Вассером труда, сильно печалила его. Он смотрел на все эти преступления как на личную обиду, совершаемую на земле, порученной его надзору, и с грустью вспоминал, что не может сдержать своего обещания Даниэлю Ладранжу. С другой стороны, обещанные отряды кавалерии могли с часу на час прибыть и отнять у жандармов честь какого-нибудь важного открытия. Ему казалось, что значение корпуса, которому он принадлежал, зависело от этого дела. И над всеми другими чувствами, соображениями в душе честного лейтенанта брало верх чувство ревности за свое ремесло, порождая вместе с тем невыразимую злобу за постоянную неудачу. Он ехал впереди товарищей, закутанный в свой плащ, закрывающий большую часть его лица. Не желая без надобности утруждать свою и без того уже измученную лошадь, он пустил ее шагом, тем более что эта тихая езда не мешала ему думать. Однако, как ни сильна была его задумчивость, она не отвлекала совершенно его внимания от окружающего. Время от времени он поднимал голову и зорким глазом осматривал окрестность. Погода стояла сумрачная, холодная. Удары конских копыт о замерзшую землю звонко раздавались в воздухе. Резкий ветер дул порывисто, нанося и крутя в воздухе мелкий снег, резавший лицо. Но этот сухой снег не приставал к земле и не покрывал ее сплошь. Скорее, он образовывал собой движущуюся белую пыль, собирающуюся только кучками в углублениях земли. Местом, где находились наши путники, была главная равнина. В одном лье расстояние от Меревиля, перерезаемое почти на 2 равные части дорогой, окаймленной по обеим сторонам мелким леском. Несколько групп кустарников и деревьев, нарушая однообразие этой скучной страны, не мешали глазу видеть на далеком расстоянии кругом. В данную минуту в виде всадников были 2 личности. Одна из них, шедшая по той же дороге, по которой ехали и они, показалась им сперва черной точкой на белом фоне дороги. Но, несмотря на тихий шаг своих усталых лошадей, Жандармы быстро приближались к ней так, что скоро могли разглядеть в этой личности чрезвычайно бедно одетую женщину, еле двигавшуюся и опиравшуюся на палку. Еще несколько минут, и они нагнали бы незнакомку. Другая личность в мужицком костюме с треугольной шляпой на голове шла к большой дороге по маленькой пересекающей ее тропинке тихой развалистой походкой. Вассер так рассчитал шаг своих лошадей, чтобы им столкнуться с незнакомцем на перекрестке. Но расчет этот тут же был расстроен. Конечно, мужик, которому ветер и снег резали лицо, не заметил сначала карауливших его всадников. Но в 100 шагах от дороги он вдруг увидал их. Встреча эта, казалось, не доставила ему удовольствия, потому что, остановясь на одно мгновение в раздумье, он вдруг присел за бугорок в надежде, что его, быть может, не заметят. Подозрительно это движение не ускользнуло от внимательного глаза Вассера, и он указал своим спутникам рукой на бугор, за которым скрылся мужик. «Вот у этого франта, — сказал он, — совесть не должна быть очень чиста. Эй, ребята, изловите мне его. Да если поймаете, не выпускать, не расспрося порядком. Я же поеду к этой нищей. Что там посмотрю за штука?» Едва приказание было произнесено, как жандармы уже скакали по указанному направлению. Видя себя открытым, мужик не счел более нужным ожидать приближения всадников и, вскочив на ноги, живо бросился по голым полям, где уставшим уже и без того лошадям чрезвычайно трудно было поспевать за ним. Вышла горячая гонка с переменявшимся счастьем для обеих сторон. Но Вассер недолго загляделся на нее, убежденный, что его подчиненный на таком открытом месте, несмотря на прыткость беглеца, тотчас же поймают его, он счел своей обязанностью отыскать нищую. Но каково же было его удивление? Пока он там стоял, нищая вдруг исчезла. Дорога была совершенно пустая. Ничто не шевелилось на всем ее далеком пространстве. Куда же девалась нищая? Как же эта женщина, казавшаяся такой слабой и шатающейся, умудрилась так мгновенно скрыться? Во всяком случае, она не могла далеко уйти. И Вассер пустился галопом отыскивать ее след. Но напрасно изъездил он всю ту часть дороги, на которой в последний раз видел ее. Напрасно зорко тщательно во все стороны оглядывал он поля, кустарники и заборы, находящиеся тут вблизи. Нищей нигде не было. «Черт возьми!» — бормотал озадаченный офицер. Не могла же, наконец, нелегкая сила унести ее. И, поворотя назад, он опять поехал осмотреть еще раз все эти места. На этот раз поиски его увенчались успехом. На окраине дороги, под кустарником, увидал он лежащую неподвижно женщину, одежду которой покрывал уже снег. Так что издали трудно было отличить ее от земли. Потому-то, должно быть, Вассер не заметил ее в первый раз. Остановив лошадь против нее, он громко окликнул ее. «Эй, тетушка, что же спите вы?» Ему не ответили, не пошевелились. Вассер повторил свой зов. Все то же молчание и та же неподвижность. Тут пришло ему в голову, что, может быть, изнуренная голодом и усталостью, нищая замерзла или потеряла сознание. Он поспешно встал и, сойдя с лошади, убедился, что предположение его верно. Вид бедной женщины был самый жалкий. Голые ее ноги, расцарапанные каменьями, обогрели около нее весь снег кровью. Сверх дырявого рубища, покрывавшего ее, на ней была надета тоненькая шерстяная мантилья, не способная защитить ее от холода. Палка же упала около нее, и одна из рук застыла, крепко сжимая маленький узелок, составлявший весь ее багаж. С закрытыми глазами она лежала без чувств, и иней начинал уже застилать ее похолодевшее лицо. Вассер, не отличавшийся никогда чувствительностью своего характера, тем более при отправлении такого рода службы, как его, на этот раз был тронут плачевным положением, до которого дошло это несчастное создание. Он с участием наклонился к ней, тихонько потряс ее и попробовал еще несколько раз окликнуть. Долго оставалась она без всякого движения, без всякого признака жизни. Наконец, испустила какой-то слабый, невнятный звук и открыла глаза. Но взгляд ее был тускл, бессознателен. Вскоре веки ее опустились, и она впала в забытье, означающее всегда в подобных случаях близкую смерть. Между тем лейтенант узнал, что она дышит, значит, жива еще. А это было главное, потому что, подав ей скорую помощь, ее можно было еще спасти. Сняв с себя плащ, он покрыл этим толстым широким одеялом бедную женщину. Потом, вынув из кармана фляжку с ромом, влил ей несколько капель сквозь ее раскрытые синие губы. Но так как всех этих стараний оказалось недостаточно, он стал придумывать, откуда достать бы ей более серьезную помощь. Ему нечего было более рассчитывать на своих товарищей, потому что он видел их вдали, преследующими мужика в треуголке, нарочно заманивавшего их на кочковатые и болотистые места. Да к тому же, какую пользу можно было ждать от них в этом случае? Тут главная потребность состояла в том, чтобы поскорее перенести незнакомку куда-нибудь к теплому жилью, где можно было бы найти огня и пищи. К счастью, невдалеке от этого места, около дороги, стоял домик с площадкой, с садиком, обнесенным забором. Постройки эти, хотя и крытые соломой, не заявляли о довольстве. Между тем Вассер не задумался. Подняв бережно беднягу и положив ее себе на плечо, потом, взяв за повод свою лошадь, он, насколько дозволяла его ноша и тяжелые сапоги, торопливо направился к хижине. Подойдя к ней, он нашел ее гораздо комфортабельнее, чем она показалась ему издали. Садик был в порядке, ульи, тщательно завернутые соломой от зимних холодов, были прислонены к стене. У одного из деревьев на дворе была привязана коза, а из хлева слышалась жвачка и топот коров. Самый домик казался чистеньким, содержимым в большом порядке и вообще имел наружность, располагающую в пользу путешественников. Привязав свою лошадь к кольцу, прикрепленному к стене хижины, Вассер без всяких предуведомлений отворил дверь и вошел в хижину. Внутренность хижины была такая же чистенькая, как и ее наружность. Но здесь еще яснее проглядывало довольство. Полки были уставлены хлебами, с потолка свисали окорок и свиное сало. В углу стояла чистенькая кровать, покрытая ситцевым одеялом. Другая дверь вела в поле, но хорошо завешенная соломенным щитом, она не пропускала холодного воздуха, и в комнате была приятная температура. Вассер остановился на пороге, чтобы понять, с кем приходится иметь дело. Обитательницами хижины оказались две женщины. Одна из них молодая, сильная, бодрая, хлопотала около сыра своего произведения и, по-видимому, была служанка. Другая, гораздо старше, с тихим и грустным лицом, сидела и пряла около окна, когда приход Вассера прервал ее занятие. То была хозяйка дома. Вид этих женщин успокоил Вассера, и, не колеблясь более, он обратился к ним с просьбой во имя человеколюбия. «Добрые гражданки!» — начал он умеренным тоном. «Не можете ли вы оказать помощь вот этому бедному, полузамерзшему созданию, найденному мной сейчас на дороге в нескольких шагах отсюда?» И, не дожидаясь ответа, он осторожно положил свою ношу против камина. Обе женщины, узнав, в чем дело, торопливо встали. «С удовольствием, гражданин!» — приветливо ответила хозяйка дома. «Маргарита, прибавь дров! Да там осталась бутылка вина! Согрей поскорее ее!» «Господин Вассер!» — с волнением начала она. «Это вы?» Услыша свое имя, лейтенант внимательно посмотрел на хозяйку, в свою очередь, тоже припоминая что-то. «Да-да, я не ошибаюсь», — ответил он дружески. «Это госпожа Бернард, бывшая брельская фермерша». «Ох, добрая моя старушка! В грустное для вас время познакомились мы с вами. Ужасная то была ночь, когда впервые увидел я вас в вашем разграбленном и разоренном разбойниками доме. Все времена были для меня одинаково грустны, гражданин, и всякий день несет мне свое горе. В то время, о котором вы говорите, мне казалось, что я уже испытала всевозможное горе и испила до дна всю горечь жизни. А между тем совсем нет. Тогда я только потеряла дочь, которую горячо любила, несмотря на все ее ошибки. А после этого много еще и другого горя, не менее тяжелого, обрушилось на меня. Ограбленные в Брейле, мы впали в нужду. Неурожайный год докончил наше разорение. Мы принуждены были оставить ферму. Бедный Бернард мой умер с горя. Оставшись одна и без всяких средств, я не знала, что делать. Когда добрые меревильские дамы и господин Даниэль, узнав о моем положении, помогли мне, выкупив вот этот маленький домик, принадлежащий прежде кормилице маркиза. Они устроили тут все нужное для меня. Теперь, с переездом сюда моих благодетельниц, жизнь моя могла бы быть очень покойной, если бы не мои горькие воспоминания. И она вздохнула. «Не следует жаловаться на судьбу, госпожа Бернард», — ответил рассеянно жандармский офицер. «Как бы несчастливы ни были, как видите, есть существа, гораздо более несчастнее вас и которым вы же имеете возможность помогать. Ваша правда, гражданин. Мы должны уметь покоряться воле Господа. Продолжая разговор, обе женщины не переставали хлопотать. Работница развела огонь и грела вино, а старушка Бернард растирала руки и ноги нищей, чтобы восстановить кровообращение. Вдруг, вглядевшись в лицо женщины, она пронзительно вскрикнула. «Это Фаншетта! Это моя дочь!» И упала на колени. Действительно, то была Греле, как читатель, вероятно, уже угадал. И бедная мать осыпала ласками свою полузамерзшую дочь. Вассер и работница с уважением и грустью глядели на эту трогательную сцену. Наконец офицер подошел и с участием спросил. «Так это ваша дочь, которую вы потеряли и которую так давно оплакиваете?» «Да, да, это моя дочь, это милая бедная Фаншетта», — восторженно произнесла фермерша. «Милосердный, видя, как горько упрекала я себя за свое к ней жестокосердие, соблаговолил, наконец, отдать ее мне. Благодарю тебя, Господи! Как бы виновна она ни была, я прощаю ей все ее ошибки, как простил ее отец перед смертью. Страдания и раскаяние все искупают». «Виновна», — повторил офицер, в уме которого одно это слово разбудило уже его служебные чувства. «Что вы хотите этим сказать, господин Бернард?» В свою очередь и фермерша догадалась, как невыгодно можно было перетолковать ее слова. И с удивительным присутствием духа ответила. «Как же? Разве не виновна она, когда, слушая соблазнителя, обесчестила свою семью?» «А вы знаете, кто был этот обольститель, госпожа Бернард?» Мне никогда не удавалось расспросить Фаншетту об этом. Отец, заметя ее опозоренной, тотчас же выгнал и даже два раза выгонял ее из дома. С этого времени она, должно быть, жила в большой бедности, как следует судить по положению, в котором я теперь ее вижу. Может быть, узнав, что я живу здесь одна, она снова захотела прийти просить у меня прощения. Пустилась, верно, бедняга в дорогу по этой холодной погоде. Но за несколько шагов до дома храбрость и силы изменили ей. И она без чувств упала на том месте, где вы нашли ее. Вот мои предположения, господин Вассер. И, пожалуйста, не спрашивайте меня более. Я ничего не знаю, кроме того, что Господь возвратил мне дочь. И посмотрите, — вскричала она в восторге. Она приходит в себя. Она открывает глаза. Она воскреснет и будет утешением моей старости. В продолжении всего этого разговора, от которого очень хотелось избавиться старушке, они обе со служанкой, не переставая, терли бедную женщину, лицо которой начало, наконец, понемногу оживляться. Кровь снова пришла в движение в этих онемевших членах. Но взор все еще не выявлял никакой мысли, а губы не могли произнести никакого звука. «Хозяйка, снесем ее на кровать!» предложила Маргарита, и отогретую уже Фаншетту бережно перенесли и уложили в кровать матери. Она все более приходила в себя, только можно было опасаться, чтобы такой скорый переход не произвел бы лихорадки или даже горячки в ее слабом существе. Хотя и тронутый положением старушки Бернард, Вассер все же не очень-то миролюбиво смотрел на эту дочь, найденную таким странным манером. В подобную критическую минуту он, конечно, не решался высказать своих подозрений. Но, подняв маленький узелок нищей, он развязал его с надеждой найти в нем какие-нибудь бумаги, которые бы уяснили ему прошлую жизнь и сношение Грле. Но в узелке не было ничего другого, кроме очень бедной одежды маленького мальчика, свернутой, как какая-нибудь святыня, бережно и аккуратно. Откуда это платье? Как попало оно к Фаншетте? Сначала офицеру пришла в голову мысль, что не краденые ли это вещи. И пока фермерша ходила тут взад и вперед, он улучил минуту спросить ее, не подозревает ли она, откуда эти вещи. «Это, верно, платье ее ребенка», — ответила старуха, сконфузясь. «А у нее есть ребенок? В таком случае где же он?» «Почем я знаю? Верно, не решилась его взять с собой по такому холоду и отдала на время какой-нибудь доброй душе. А может, и вынужденная крайностью отдала его в богадельню. Откуда уж, конечно, мы его возьмем потом?» «Нет-нет, матушка, он не в богадельне», — проговорил вдруг слабый голос из-за занавески. «Они у меня убили его за то, что он не хотел воровать. Ах, матушка, зачем тогда прогнала ты нас с сыном? Он был бы жив теперь. Они не убили бы его у меня перед глазами, моего милого, ненаглядного мальчика». Слова эти, свидетельствовавшие о возвращении рассудка, поразили всех. «Как, Фаншетта? Бедная ты моя дочка! Так ты, наконец, узнаешь меня?» — спросила госпожа Бернард, с радостью подбегая к ней. Но Фаншетта, приподнявшись в постели, упорно, как больная или полоумная, глядела на Вассера, продолжавшего разбирать ее узелок. «Сударь, умоляю вас, оставьте это», — заговорила она голосом, в котором слышалась мольба. «Тут все, что мне осталось после моего дорогого мальчика. Это мое единственное сокровище. Отдайте мне эти вещи. Я никогда в жизни не расстанусь с ними. Отдайте мне их. За это я вам расскажу». Она вдруг остановилась. «Что вы мне расскажете, моя милая?» — спросил, подходя и кладя ей на кровать узелок, Вассер. Но, казалось, вопрос этот, сделанный так неожиданно человеком в жандармском мундире, мгновенно возвратил сознание несчастной женщине. Торопливо спрятав под одеяло свое сокровище, она опять упала в подушке, пробормотав: «Я ничего не знаю. Что ж я могу сказать? Матушка, матушка, защити меня!» «Фаншетта Бернард, я предлагаю вам объясниться». «Ах, гражданин Вассер», — сказала фермерша, «разве вы не видите, что она бредит? Это было бы уже жестоко с вашей стороны мучить мою бедную дочь в подобном положении». «Правда», — ответил жандармский офицер, «ее ответы в настоящее время не могут иметь законной справедливости. Следственно, надо подождать ее спрашивать, пока совсем не успокоится. Во всяком случае, если только слова ее не лихорадочный бред. Итак, госпожа Бернард, найдя теперь свою дочь, вы, конечно, оставите ее около себя». «Да-да, я оставлю ее. — лепетала несчастная мать. — Я постараюсь заставить ее позабыть все прошлые несчастья. — Не так ли, Фаншетта? — продолжала она, наклоняясь к дочери. — Не правда ли, что мы с тобой более никогда не расстанемся? — Никогда. — Мы, матушка, скоро расстанемся, — прошептала Фаншетта. — Я пришла к тебе только чтобы попросить у тебя еще раз прощения и умереть. — Итак, — продолжал Вассер, — я оставлю это несчастное создание на ваше попечение. Впоследствии я сделаю ей допрос. Конечно, ответы ее не заслуживают большего вероятия, чем бред больного, но все же я не имею права ничем пренебрегать. И, надев свой плащ, он пошел к двери, как вдруг с улицы послышались торопливые шаги, дверь быстро отворилась, и в хижину вбежал запыхавшийся человек, проговоря пресекавшимся от усталости голосом. «Добрые люди, не выдавайте меня! Меня преследуют!» И, не дожидаясь ответа, беглец бросился к двери, выходившей во двор. Но тут Вассер, загородив ему дорогу, схватил за ворот, насмешливо прибавив. «Сейчас, приятель, позвольте только мне переговорить с вами». Ничто не могло сравниться с изумлением незнакомца, увидевшего, что, убегая от одной беды, он попал в другую. Но тотчас же опомнясь, он попробовал вырваться, однако сильные руки Вассера, сжимавшие его как тиски, скоро убедили его в совершенной бесполезности его усилий, а потому, не пробуя уже больше противиться, он объявил, что сдается. Арестант был человек с треуголкой на голове, за которым только что гонялись жандармы по равнине. Это был никто иной, как Борн де Жуи.